Глава 4. Под замком. Я направилась к двери, но Бран перехватил меня за талию и зажал рукой рот. И все это так неожиданно, что я растерялась. Попыталась вырваться, но он не дал даже шевельнуться. Конечно, куда я против сильного боевика, который и в рукопашном бою может победить кого угодно? «Не дергайся, там за дверью кто-то стоит», — прошипел он мне в ухо. Замерла, прислушиваясь. Я ничего не боялась. В комнату все равно никто не ворвется, но опасения присутствовали. Да и время для прогулок было неподходящим. Да и это не общежитие, так что за дверью вполне может оказаться дядя, решивший проверить, почему я не сплю. Объяснение я найду в любой ситуации, но не хотелось бы опять врать любимому родственнику. А потом услышала шаги. Мягкие, уверенные. Если бы не скрип старых половиц, то никогда бы не поняла, что там кто-то есть. По основному дому мог ходить кто угодно, да и студенты порой пробирались сюда, устраивая тайные свидания с девушками или разборки с товарищами. Терренс, конечно, делал иногда вид, что этого не замечает, но попасться ему было бы верхом глупости. Наказание-то никто не отменял. Так что мы с Браном ждали, когда тот, кто был снаружи, просто уйдет. А он медлил, стоял напротив моей двери, словно хотел, чтобы она перед ним открылась. Или это только мои мысли? Мне уже начинало казаться, что мы с Браном так навсегда и останемся статуями. Но, наконец, незваный гость ушел. Я отчетливо слышала его шаги. «А я уже испугался», — весело хмыкнул Бран, выпуская меня из объятий. «Чего это?» — посмотрела на него. «Что кто-нибудь вломится в комнату». «Пока этим промышлял только ты». Поморщилась, протянула руку, чтобы открыть дверь, но замерла, неожиданно озадачившись. «А как ты добрался до моего окна? Это же второй этаж». «Ограниченная левитация. Осталось несколько сфер после практики. Думал, подсобираю. Будет мне потом радость после окончания. И экономия», — подмигнул он мне. «А пришлось тратить на ерунду. Еще парочку и потерять умудрился». Пробурчал недовольно. «Завязывай ты со случайными подружками», — посоветовала от души. «Нарвешься так, что не отделаешься». Дверь открыла, словно в омут нырнула. А выглядывали в коридор мы уже одновременно с Браном. Он налево, я направо. Тусклое освещение едва позволяло что-то разглядеть. Но и так все было предельно ясно. В коридоре пусто, а тот, кто бродил, уже успел уйти и нас не увидит. Но не успела сделать и шага наружу, как ойкнула и опустилась на колени, чтобы подобрать ярко-красный цветок, который лежал на пороге комнаты. «Афира!» — касаясь бутона, прошептала я. «А ведь один раз мне уже дарили этот символ огненного чувства. И тот, первый, я спрятала между страниц учебника по этикету, время от времени наслаждаясь нетускнеющей яркостью». «Ого!» На Брана этот подарок почему-то произвел впечатление. «И кто же так открыто своими тайнами делится?» «А?» — подняла бутон и спрятала в карман. «Любовь — это лето, признание в любви», — подмигнул мне друг. «Тайная». И тут же посмурнел. «Но я тебе обещаю, что найду твоего поклонничка и серьезно с ним поговорю. Чтобы на нашу лету заглядываться, нужно кости крепкие иметь». Спрашивать ничего не стала, пусть бормочет. У меня и другие заботы есть, кроме как в его словах разбираться. Мы спустились вниз, ко входу на подземные этажи, где располагались лаборатории. Алхимическая была самой дальней, потому что именно там вечно происходили все неприятности. И давным-давно были оборудованы вытяжные рукава, которые отправляли образовавшуюся в ходе студенческих экспериментов туманную ерунду из здания в парк. Без этого любое занятие могло закончиться плачевно, и никакие щиты не спасли бы. Нас еще не допускали до полноценных уроков. Приходилось все выведывать самостоятельно. Но мне нравилось приходить туда в перерывах или после занятий. И скоро на меня перестали обращать внимание. Даже рассказывали кое-какие мелочи. О чем-то я уже знала. Кое-что стало настоящим открытием. Но одно было точно. Там мне очень нравилось. «Лето», — поморщился Бран, когда мы в очередной раз прошли мимо запертой двери. «Куда ты меня тащишь?» «Не тащу», — поправила его. «Ты меня просто сопровождаешь». «Мы уже прошли третью алхимическую, а пятая для преподавательского состава. Можно получить, если кто-то узнает». «Никто не узнает. Ты чего боишься?» — покосилась на него. «На практике нечисть рубил, а тут наказание испугался». «Я ничего не боюсь, просто опасаюсь». Хмыкнула и подошла к лаборатории, которая меня интересовала. Ключей у меня не было. Но когда это могло остановить студента, у которого есть цель? А у меня, ко всему прочему, наличествовало еще и средства. В один из походов по лавкам я смогла поменяться с травником смесями. Ту, что собирала еще с мамой, способную уничтожить любую грязь без следа. А он мне за это дал порошок железной травы, который мог вскрыть любой замок. Конечно, если бы на двери была магия, то он бы не справился. Но я почему-то была уверена, что защитных заклинаний не будет. «И кто вскрывает?» Дернув дверь, осведомился у меня Бран. «Я». Достала небольшой, пропитанный специальным клеем, который делал ткань жесткой, мешочек, высыпала буквально щепотку на ладонь, нагнулась, чтобы оказаться на одном уровне с замком, сосредоточилась, дунула, отправляя невесомую пыль прямо в замочную скважину. А потом одними губами, стараясь, чтобы Бран не увидел и не услышал, произнесла: «Трава древняя, земля мудрая, что в огне родилось, то в вечность обернись». Травники хранили свои тайны, но лишь бабки-знахарки и те, в ком не было никаких сил, позволяли людям видеть, как творится наша магия. Ведь увидеть боевой маг такое, что он подумает: «Черная ведьма». А там никто и разбираться не будет. Сразу вои и тайный сыск, тюрьма и казнь. Резко выпрямилась и торопливо убрала мешочек обратно в карман, предварительно туго его завязав. Одежде он вреда не причинит, но вот случайно рассыпанный порошок бед натворить может и без этого. Где есть металл, сразу же разрушит. И останется обувь без подошвы, одежда без пуговиц, а здание без опоры. Мощный порошок. Хорошо, что немногие его делать могут. Сначала ничего не происходило. И я была благодарна Брану, что он ничего не говорил. Просто я так боялась, что пропущу момент, что практически перестала дышать, надеясь услышать изменения. И услышала. Легкий скрежет, скрип, и дверь чуть отошла в сторону, будто ее попросту забыли плотно затворить. «Ого! Слушай, а не одолжишь?» «Нет», — тут же ответила другу. В лаборатории было тихо и темно. Я зажгла сразу три светляка, но они с трудом смогли пробиться в чернильной темноте и осветить путь к столу, на котором располагалась горелка и несколько стеклянных колб. Странно, больше похоже на заклинание тьмы, чем на естественный сумрак. Но чтобы в академии кто-то таким развлекался? Невероятно. Передернула плечами и улыбнулась, когда к моим светлякам добавились огоньки Брана, которые светили ярче. Пусть у меня и был дар, но парень умел намного больше, чем я, да и практиковался тоже. «И что теперь?» «А теперь не мешай мне и смотри, чтобы нас никто не потревожил». Я занялась любимым делом. Долгие месяцы, когда я приходила вниз и урывками пыталась заниматься тем, что мне нравится, не выбили из меня знаний. Мама учила многому, рассказывая о том, как и почему травы могут столько же, сколько и магия. Прекрасный цветок, взращенный землей, светом и теплом, напитанный силами, которые окружают нас невидимыми, но беспощадными и могущественными. Просто цветок. Но чтобы он распустился, миру пришлось пожертвовать многим. И зеленый лист мог не появиться, не распуститься из почки, не вырасти и не вобрать в себя магию, о которой обычные люди даже не подозревали. Травники тоже бывают разными, и не всем дано видеть это, осознавать, какая сила попадает в наши руки. Я не понимала. Считала, что мама преувеличивает, рассказывает сказки. Как знать, если бы я осталась с ней в ратухе, возможно, мои способности так и остались бы на уровне деревенских травников, а магия огня так и не проснулась. Магический огонек вспыхнул в горелке, и я поставила сверху тяжелую чугунную чашу, зная, что нагреваться она будет долго, зато в ней измельченные травы смогут пропитаться магией друг друга и стать сильнее. «Чем тебе помочь?» Я вздохнула и посмотрела на Брана, который вновь подошел ко мне, оставив свой пост у двери. «Иногда мне кажется, что ты не боевой маг. В нас вроде бы ответственность воспитывают», — заметила с усмешкой. «Воспитывают», — согласился он, — «но безуспешно». Покачала головой и решила больше не пререкаться. И так времени немного, успеть бы противоядие сделать. И вроде как необходимость в нем отпала, потому что теперь колечко есть с необыкновенными свойствами. Но душой чую, что небо приготовило неприятный сюрприз. Просто все слишком хорошо в последнее время. А тут вдруг неприятности. Смерть, ритуал, попытка отравления. И все разом. Даже не удивлюсь, если это только начало. Так что парочка сборов мне просто необходима. И орешки наполнить, чтобы была возможность защититься в крайнем случае. Пока грелась чашка, выложила из карманов то, что должно было пригодиться для первых двух составов. Аккуратно разложила мешочки и бумажные свертки, в которых хранила перетертые травы. В городе их оказалось трудно найти, но знакомство с местными травниками и, главное, мои собственные, не такие популярные, но редкие сборы, сделали свое дело. Как особую ценность достала добытые с трудом цветы незабудки. Сердце замерло, когда увидела, что крохотные бутончики уже начали подсыхать, и это было плохо. Нужно торопиться и не отвлекаться на тихие смешки Брана. Да уж, боевому магу не понять, как все это захватывает. Пришлось вытащить из кармана носовой платок, намочить под тонкой струйкой из крана, хорошенько отжать и расположить на столе. И все для того, чтобы равномерно разложить незабудку, напитать ее влагой до того, как приступлю к главной части сегодняшней ночи. Время тянулось неимоверно медленно. Но я не расстраивалась. Потихоньку вспоминала то, что успела забыть, проверяла по нескольку раз каждый этап. Растереть, нагреть, смешать, разбавить травяным соком из крохотной бутылочки, снова нагреть. Каждый ингредиент состава нужно было приготовить отдельно. Не ошибиться, сделать все правильно, ведь всем ясно, что одна ошибка может стать роковой, и вместо спасительного зелья я получу опасный яд. И тогда можно не бояться, что меня кто-то попытается отравить. Я отлично справлюсь с этим сама. «Бран, ты можешь мне помочь?» — обратилась к другу. «Да, что делать?» Изнывающий от скуки парень, кажется, был готов на все что угодно, но мне от него нужна была самая малость. С его опытом Бран мог легко высушить влажные цветы, не повредив нежных лепестков. И тогда универсальное противоядие будет готово. Но получилось у него не с первого раза. И как хорошо, что не дала ему все цветки сразу, а попросила начать с одного. «О!» — растерянно произнес Бран, глядя на обуглившийся комок. «Не рассчитал». «У меня их мало, так что постарайся не ошибиться». Все-таки способности такой недоучки, как я, и обученного мага неба и земля. В горячей от огня чашке уже находились все части моего противоядия, за исключением одного. Неприятная бурая масса, пахнущая горьковатой травой и землей, не внушала доверия. Но я-то знала, что все так и должно быть, и стоило добавить цветы, как то, что вызывало неприятные мысли, изменилось. «Не забывай, откуда ты родом, что за кровь в твоих венах и почему небу так важна твоя жизнь». Крохотные цветочки, милые, но совершенно обычные, несли в себе ту же истину. Не нужно помнить, главное — не забывать. «Ого!» — склоняясь над моим плечом, протянул Бран. «Красотища!» В чашке теперь была небесно-голубая кашица, чуть блестящая от той крохи магии, что я в нее влила. Совсем немного, но больше и не надо. Остальное травы сделают сами. Белая Адона забрала бы дыхание, но теперь вернет его. А верно, остановила бы сердце одной лишь каплей своего сока, попавшего на кожу. Но что убило, сможет сделать сильнее. Потому я и хотела сделать именно это противоядие. И даже не из-за страха перед глупыми девчонками, которые ревновали ко мне парней, а потому что где-то в глубине сердца разрасталось недоброе предчувствие. «Еще какая?» — подмигнула другу. Разделила массу на две неравные части, тщательно выскабливая чашку, и разложила в две коробочки из настолько тонкого металла, что они казались бумажными. «Держи!» — протянула ту, что поменьше Брану. Вторую тут же спрятала в один из карманов на жилете. «А мне зачем?» Удивился он. «Это сможет спасти практически от любого яда. Даже...» Вот тут я замялась, выдавать секрет не хотелось. «Даже если хирванский смар укусит, может спасти. Только рану нужно обработать в течение минуты, иначе кровь разгонит заразу и будет поздно». Договорить не успела. Бран подхватил меня на руки и закружил по комнате, грозя снести моим телом содержимое стола и рассыпать то, что я еще не успела убрать. И вроде бы понимаю, почему он такой радостный. Но может же все тут уничтожить? «Бран! Ай! Ой! Отпусти! Да чего ты? Ай!» «Прости, он все-таки поставил меня на ноги». «Лето, ты хоть представляешь, что это?» Посмотрела на него, отступая в сторону и ожидая, пока до него дойдет. «А, точно. Это же ты сделала. Лето, а как так? Ведь если ты такое можешь сделать, то и остальные. Но я ни разу не слышал, в лавках не видел». Бран стушевался и замолчал. Я вздохнула и начала собирать остатки своих трав, решив, что сегодня больше ничего не удастся сделать. Да и устала я сильно. Пусть магии нужно было немного, но тяжелый день и нервы дали о себе знать. На большее у меня сил не осталось. И не мог увидеть. Большинство городских травников о таком знать не знают. А в деревнях знахарки простыми составами лечат. «Но ты же знаешь». «Знаю. Просто...» Посмотрела на друга, не представляя, как объяснить то, что мне казалось обычным и понятным. «Скажи, ты с травником связываться будешь, если вы поссоритесь? Или мимо пройдешь? Отпустишь его? Не станешь в драку ввязываться?» Бран задумался, неуверенно дернул плечом, рассматривая коробочку в руках. «Уйду», — сказал он наконец. «Почему?» «Так травник же». Криво улыбнулся. «Что с него взять?» «Но почему? Испугаешься?» «Травников никто не боится». Вот теперь я снова видела своего самоуверенного друга. «Почему?» Не отставала я. «А чего их бояться? Безобидные же». «И я?» «Да-да». И снова нахмурился. «Лето, я не понимаю». «Никто не будет связываться с травниками именно поэтому». Я кивнула на коробочку с универсальным противоядием. «Мы можем отравить, а можем спасти. И пусть никто не говорит этого вслух, все знают». «Я буду беречь твой подарок». «Лучше не береги, а используй», — качнула головой. «Я всегда могу сделать еще». «Да, состав сложный. Ингредиенты достать трудно. Одну ворованку я готовила полгода, хоть и собирала ее на продажу. И все-таки лучше знать, что я смогу повторить, чем прощаться с друзьями». Убирала все молча. Потом ко мне присоединился Бран, забрал чашки, вымыл их, отсоединил горелку и... Что-то изменилось. Мир подернулся странной дымкой, потемнел, завис надо мной, словно занесенный топор палача. Я покачнулась, едва успела опереться на стену, порадовавшись, что успела поставить на полку стеклянную колбу, которую до этого держала в руках. Это накатывало волнами, пугало до дрожи в коленях. Я только и смогла, что посмотреть на Брана, замершего у стола и глядящего на меня так, словно он не понимал, что со мной. А потом осознала. Он действительно ничего не чувствовал. Для него я просто вдруг застонала и пошатнулась, будто мне стало плохо. И стоило бы открыть рот, сказать, что происходит нечто ужасное, но я не смогла. Не успела. Рука, так неосмотрительно надавившая на стену, нашла то, чего тут не должно было быть. Рычаг. Один из камней под моей ладонью вдруг подался назад, проваливаясь в никуда. Стена дрогнула, и меня, оглушенную неизвестной магией, выбросило в темноту. «Лето!» Только и успела услышать над головой. Упала на спину и застонала уже от боли в теле. В голове звенело, и я могла бы поклясться, что это не от падения. Та чужая сила пыталась захватить меня, хотя это и казалось невероятным. Никогда не слышала о таком, но, надо сказать, ощущение было не из приятных. А проход, возможно, стал моим спасением, отгородив от магии. И только эта мысль сформировалась, как я впала в настоящую панику. Я не могла создать светлячок, не могла определить, где нахожусь, и там, где бы это там ни находилось, просто не было магии. Никакой.